Глава 45. Тимур. Я оглушен услышанным. В голове нарастает гул, в ушах стучит бешеный пульс. Слава, человек, который был рядом столько лет, с которым мы разгребли столько дерьма, тот, кого я считал братом. А он все это время на пару с моей псевдоженой-стервой придумывал план, как избавиться от моего ребенка и забрать мою женщину. Кто трахал мою жену у меня за спиной, пусть наш брак и был фиктивным. Что за нахрен? Как я умудрился допустить такое у себя под носом? Но самое главное, зачем это нужно Славе? Телефон продолжает разрываться у меня в кармане. Я бы сейчас хотел остаться наедине со своими мыслями, что роятся в голове, как улей. Но не имею права не отвечать на звонки. Это может быть охрана Эммы. Сейчас они с Арсланом как никогда уязвимы. Они там, а я в другом городе, и не смогу примчаться на помощь в кратчайшие сроки. Одной рукой я продолжаю удерживать поскуливающую Айлин, другой достаю мобильный и отвечаю на звонок, не глядя на дисплей. Слушаю. «Тимур Рамзанович, я выслал вам файл с информацией на Мстислава», начинает безопасник, и я мигом весь подбираюсь. «Удалось нарыть кое-что». «А если коротко и по существу, сейчас нет возможности посмотреть документ». «Если коротко, то Мстислав много лет назад, после трагических событий в его семье, сменил фамилию, взяв фамилию матери». Напрягаюсь, переваривая услышанную информацию. Кажется, сейчас пазл сложится. «Какая была фамилия до смены?» Выпаливаю и задерживаю дыхание. Айлин, кажется, перестает дышать вместе со мной. Не ноет и не шевелится. «Звонарев». «Спасибо, понял». Отбиваю вызов и замираю на месте. Втягиваю Айлин обратно и толкаю в гостиную. Сейчас не до нее. Все внутри вибрирует от ярости, рвущейся наружу. Тьма поглощает меня. Тьма и ярость. Прежде всего на самого себя. За то, что тогда, очень много лет назад, не проверил свое самое близкое окружение. Что доверял, считал братом и не копался в его биографии. А надо было. И сейчас моя жена с дочерью были бы живы. Воздуха катастрофически не хватает. Сердце колотится в груди. В ушах собственный пульс отбивает ритм. В глазах темнеет. Мир рушится на осколки, которых я точно не соберу. Мой мир уже никогда не будет прежним. Упираюсь кулаками в подоконник, низко опуская голову. Мой мозг лихорадочно подкидывает варианты расправы над Славой, одна кровавее другой. Но одно я знаю точно, ублюдок не уйдет живым от меня. Звонарев. Мне до боли знакома эта фамилия. Я еще не видел документов, но предполагаю, что тогда, в молодости, я отбивался от брата Славы, и в результате моей самообороны он умер. Уверен, что так и было. И Слава отомстил мне за смерть брата, втеревшись в мое доверие и убив мою семью. Кровь за кровь. Но ему этого было мало. И он теперь замахивается на Эмму с малышом. Ублюдок. «Милый!» Стерва-женушка подливает масло в огонь, проводя ладонью по плечу. «А я отмыться хочу от той грязи, в которой она все время жила и меня втянула в свое болото. Что-то случилось? Я волнуюсь?» «Отошла от меня!» Рычу, не поворачивая головы. «Не до нее сейчас. С этой тварью лживой позже разберусь. Но Айлин не понимает с первого раза. Кладет и вторую ладонь на мое другое плечо, принимаясь их массировать». «Не нервничай», переходит на интимный шепот, и он имеет эффект подорвавшейся пороховой бочки. Резко разворачиваюсь и снова хватаю женушку за шею, толкая к стене напротив так сильно, что она ударяется затылком. Перед глазами красная пелена ярости. Я себя почти не контролирую, но и Айлин все это заслужила, и даже больше. «Тебе непонятно с первого раза? Ты бессмертная?» «Я просто беспокоюсь», — хрипит, и ее глаза наполняются слезами. «За тебя». А я ржу. Откровенно. Некрасиво и во весь голос. «Блядь, она меня все еще за идиота держит?» «Послушай, я уже однажды говорил тебе, что не люблю тебя, что мне ты не нужна, и я все равно с тобой разведусь. Ты обманом женила меня на себе, угрожала моей беременной женщине. Довела ее до преждевременных родов, надеясь избавиться от моего ребенка. Трахалась на стороне с моим близким другом, а потом с ним строила планы, как избавиться от Эммы и моего сына. В этом твое беспокойство. И ты думаешь, после этого всего дерьма мы будем вместе? Одной семьей? Растить твоего ребенка от славы? Ты нормальная вообще, Айлин? Адекватная? Ты думаешь, что сможешь избежать моего наказания? Нет, милая, не надейся. Не в этот раз. И твой всесильный папочка тебе точно не поможет. Женушка бледнеет. Ее глаза округляются от ужаса, и она тяжело сглатывает. Ее тело начинает мелко подрагивать в моих руках. Наконец-то до нее дошли мои слова. «Ты все правильно понимаешь, милая. Ты не отвертишься. Не в этот раз. Я могу простить многое в отношении себя, потому что я давно забил болт на свою жизнь, просто существовал. Но я никогда не прощу, когда замахиваются на мою семью и угрожают моему ребенку. Я таких тварей уничтожаю. Твое счастье, что сейчас у меня есть дела поважнее». Отталкиваю брезгливо стерву от себя, и Айлин не удерживается на ногах, падая на колени. «Мои люди займутся тобой, пока я не придумаю, что мне с тобой делать». Разворачиваюсь и широким шагом иду на выход. Слышу позади себя торопливые шаги и визгливое. «Куда ты? Опять к своей шлюхе? Ты думаешь, что достанешься ей?» Айлин переходит почти на ультразвук, что бьет по барабанным перепонкам. «Черта с два! Я столько лет на тебя убила, не просто так!» Бок пронзает резкая тупая боль. Хватаюсь рукой за стену, пытаясь не упасть. Другой ладонью пытаюсь прижать бок и притупить боль. Натыкаюсь на какой-то продолговатый предмет. Ручка ножа. Выдергиваю его, он весь в моей крови. В глазах все плывет, меня шатает и поглощает тьма.